Но теперь мне стало понятно, что именно Кадр потребовал нас в качестве своей личной охраны, и она благоразумно решила пойти ему на эту относительно небольшую уступку. Заодно мастерски использовав нас и ловко стравив между собой пиратов Варлока и влиятельный клан Хаксур. Старый лис Кадр все просчитал до мелочей, и в самый нужный момент рядом с ним оказались небезжалостные бойцы клана Зиталар, которые прикончили бы его не задумываясь, как только поступил бы соответствующий приказ, а именно мы с Дарсом. Пускай и не его преданные союзники, но уж точно и не смертельные враги. Которые, не особо раздумывая, выполнили приказ начальника охраны, как только тот поступил, а послали того куда подальше, в одно увлекательное путешествие. Кадр тем временем осторожно выбрался из-за нашей импровизированной баррикады, за которой мы надежно укрывались от зарядов, и внимательно осмотрелся по сторонам. Никто вроде бы уже не подавал ни малейших признаков готовности к продолжению ожесточенной перестрелки. Первым делом он направился прямиком к нашим бывшим союзникам. Честно говоря, где-то глубоко внутри был морально готов к подобному драматическому развитию ситуации, когда все против всех окажутся на грандиозном совете кланов, но твердо думал, что безусловным победителем во всем этом кровавом хаосе окажется могущественный барон, и никак не ожидал, что триумфальным победителем из всего этого побоища выйдет именно Кадр, и заодно мы вместе с ним. Поначалу даже растерялся и не очень понимал, что нам с Дарсом теперь делать в новых обстоятельствах. У Дарса, по-видимому, оказались похожие тревожные мысли, и хотя он благоразумно ничего не говорил вслух, но уже несколько раз многозначительно и вопросительно посматривал в мою сторону. Кадр коротко сказал нам, чтобы мы неотступно следовали за ним, а сам уверенно направился к неподвижной Наисе. Она лежала в самом центре своей элитной охраны. Все находились в глубокой отключке. Кадр спокойно подошел к ней и что-то совсем небольшое осторожно забрал у нее из рук. Что именно, не успел толком рассмотреть, но именно этот загадочный предмет она крепко держала в руке, когда решительно вышла вперед. «Что это такое?» Прямо обратился Кадр к нам и показал на странный прибор, стоящий рядом с бездыханно лежащей Наисой. Сам я понятия не имел, что это за загадочный прибор, но за меня ответил более сведущий Дарс, полевой реаниматор последнего поколения, уверенно заявил он, а вот что за конкретная модель, без понятия, так значит она что, еще жива? Задумчиво и с некоторым удивлением протянул Кадр. Вполне возможно, если этот сложный прибор после воздействия на него странного тумана все еще нормально работает, осторожно предположил Дарс. А это действительно может быть даже весьма интересно, многозначительно заметил Кадр, пристально глядя на Наису, после чего подошел и проверил пульс у нее на шее. Ты только посмотри, какая же живучая оказалась, задумчиво пробормотал он сам себе под нос, но я отчетливо расслышал каждое слово. Предприимчивый Дарс тем временем драгоценное время даром не терял и уже вовсю методично проверял все карманы у бывших соклановцев. В первую очередь, решив основательно ограбить самого начальника охраны и уже успешно прихватив его первоклассное оружие. Кадр тем временем присел рядом с головой бездыханной Наисы и осторожно достал из-за пазухи небольшую металлическую коробочку. На какие-то доли секунды мне удалось заглянуть туда. В ней на специальных подложках лежали аккуратно замороженные герпоиды. Одного такого паразита он осторожно извлек из коробочки и бережно положил прямо на обнаженное плечо Наисы. Герпоиду понадобилось совершенно немного времени, чтобы полностью прийти в себя после искусственной заморозки и молниеносно внедриться в плечо Наисы. Причем после этого процесса на коже Наисы не осталось даже малейшего следа проникновения. После завершения процедуры Кадр спокойно оставил неподвижную Наису и, внимательно осмотревшись по сторонам, стал планомерно искать глав других могущественных кланов, лежащих в глубокой отключке по всему обширному залу. Каждому из влиятельных глав он с хирургической точностью устанавливал своего герпоида. И только в этот момент до меня, наконец, дошла вся масштабность задумки Кадара. Он решил ограбить не только высокомерного барона, он замахнулся на то, чтобы одним махом ограбить все влиятельные кланы, что присутствовали в этом зале. 200-летний мудрый старик превратил торжественный совет кланов в самую масштабную операцию по захвату власти, которую я когда-либо видел в своей жизни. «Рик», — очень тихо произнес Дарс, когда ко мне подошел с очередным ценным трофеем в руках, «теперь окончательно понимаю, почему этого старика все так искали». Он всех переиграл одним гениальным ходом. Включая и нас самих, мрачно ответил ему, продолжая наблюдать за тем, как Кадр сосредоточенно склонился над очередной беззащитной жертвой. Мы тоже оказались всего лишь пешками в его грандиозной игре. «Ты шевелись значительно быстрее и собирай в основном ценные банковские чипы», — торопливо зашептал напарник. «Все это тяжелое оружие все равно не унесешь отсюда целиком. Сам меньше стой без дела, а то хитрый дедуля все самое ценное прихватит раньше нас», — парировал в ответ. Пока загадочный старик сосредоточенно занимался своими темными и непонятными делами, мы с Дарсом методично обыскивали элитную охрану всех кланов. Их оружие действительно оказалось первоклассным, новейшие энергетические бластеры самых последних моделей, персональные защитные щиты, банковские чипы с крупными суммами. Все это дорогостоящее добро теперь переходило в наше распоряжение. «Смотри внимательно, что нашел», — Дарс торжественно показал мне элегантный кейс из дорогого черного металла. «У командира элитной охраны влиятельного клана Хурвани». Очень похожи на банковские чипы с крупными суммами. Прихватывай, вскроем, посмотрим, что внутри. После сегодняшнего памятного дня нам понадобятся все возможные ресурсы. Глава 20 Варлок неожиданно для нас оказался жив, но был тяжело ранен, и при этом был в состоянии стрелять. Он неподвижно лежал возле своей части центрального круглого стола, и только сейчас я смог детально рассмотреть все последствия того мощного взрыва, который положил начало всей этой перестрелке. Обе его мускулистые ноги представляли собой два куска изуродованного рваного мяса, которые в спешном порядке зашивал полевой дроид-хирург последней модели. Но даже в таком тяжелом состоянии пират, судя по всему, лежа участвовал в ожесточенной перестрелке до самого конца противостояния. Рядом с его неподвижным телом валялся почти полностью разряженный мощный бластер, а его верный спутник, худощавый Саймон Крейг, лежал, чуть поодаль, вцепившись в пару своих бластеров мертвой хваткой. Чертовски живучий ублюдок, с уважением заметил Дарс, внимательно рассматривая раненого варлока.